Глава 11. Слуги разбежались, и тушить пожар оказалось некому. Башня сгорела, но дальше огонь не пошел. Я унаследовала замок Лилют. Оборона, известного как Синяя Борода, казнили за убийство, ересь и связи с дьяволом. Комнату, в которой он совершал свои преступления, по моему приказу замуровали. С тех пор я ни разу не слышала призрачных голосов, а это значит, что несчастные девушки упокоились с миром. Мне безумно жаль их, даже Эву, которая оказалась ведьмой. Последняя запись в дневнике Анны гласила: «Вскоре я узнала, что беременна. Значит, род Дере, опорочивший себя связями с темными силами, не прервется. Я не знаю, как относиться к этому, но, впрочем, на все воля Божья». Валерида читала дневник баронессы ближе к вечеру, когда поезд подъезжал к Сен-Себастьен-де-Альп. Над городком бушевала метель, совсем как в тот день, когда системы умного дома дали сбой. Серая пелена затянула небо, скрыв пики Гран-Себастьена. Девушка вспомнила, как проснулась в темной комнате и не смогла дозваться Бертрана. Как открыла заблокированную дверь и спустилась на технический этаж, чтобы перезагрузить центральный компьютер. Перед мысленным взором Валерии возникла железная дверь с окошком, замазанным черной краской. Явись Этьен чуть позже, возможно, все сложилось бы иначе. Не было бы никакой свадьбы, и Валерия не сменила бы фамилию Дюран на Моро. Сейчас она почти не сомневалась, что за дверью находилась пыточная комната, полная жутких приспособлений. А еще дьявольский алтарь и, возможно, мертвые девушки, словно в насмешку облаченные в свадебные платья. По вечерам Этьен и Валерия часто засиживались за бокалом вина и говорили обо всем на свете. Касались они и вопросов религии. Валерия верила в науку. Она допускала существование некой высшей силы, но сомневалась, что божественный разум, способный сотворить Вселенную, следит за каждым ее шагом и мелочно подсчитывает грешки, чтобы припомнить их в день страшного суда. Называя себя потомком Жиля Дере, казненного Инквизицией, Этьен доказывал, что имеет зуб на церковь. Он резко высказывался о моральных качествах служителей культа и назвал религию самым успешным бизнес-проектом в истории человечества. И хотя в этом вопросе Валерия была солидарна с Этьеном, он никогда не говорил ей: «Эй, дорогая, мы, кажется, одинаково недолюбливаем все эти церковные штучки. Хочешь глянуть на мой алтарь, посвященный Люциферу?» Мысль, что Моро сатанист, казалась странной, нелепой. Поезд остановился. Валерия вышла из вагона и направилась к дверям. Никто не заставлял пассажиров, покидающих здание вокзала, пропускать багаж сквозь досмотровый аппарат. Зная это, Валерия оставила пистолет и патроны в рюкзаке. На выходе стоял металлоискатель, и практически каждый пассажир с металлической пряжкой на ремне или связкой ключей в кармане заставлял технику пищать. Охранник, присматривавший за потоком пассажиров, не обращал на этот постоянный писк ровным счетом никакого внимания. И все же, проходя сквозь рамки, Валерия невольно сжалась и втянула голову в плечи. Она понимала, что одним только этим могла привлечь внимание охраны, но ее самоконтроля оказалось недостаточно, чтобы вести себя, как ни в чем не бывало. Прибор издал писк, но никто не приказал Валерии остановиться. В метель она вышла с часто бьющимся сердцем и вспотевшими ладонями. В этот час солнце только готовилось соскользнуть за горные вершины. Однако над Сен-Себастьен-де-Альп уже сгущались ранние сумерки. Пронизывающий ветер отвешивал пощечины, норовил сорвать с Валерии капюшон, и она шла, придерживая его рукой. Редкие автомобили ехали медленно, их фары безуспешно кромсали мглу. Снегопад превращал витрины магазинов и кафе в размытые пятна, похожие на зыбкие порталы в иную реальность. Заметив на другой стороне улицы красно-белую вывеску ресторана быстрого питания, Валерия перешла дорогу. Думая о предстоящем разговоре с мужем, она окончательно лишилась аппетита. И одна лишь мысль о куриных крылышках или картошке фри вызывала легкую тошноту. Но сейчас ей требовалось уединенное место, чтобы зарядить пистолет. Справившись с тугой дверью, Валерия очутилась в ярко освещенном зале. Стараясь не вдыхать слишком глубоко, желудок моментально отреагировал на густой запах фастфуда болезненным спазмом, девушка направилась прямиком в туалет. Закрывшись в кабинке, она достала из рюкзака сначала коробочку с патронами 5,7 на 28 мм, а потом завернутый в ткань FN57. Ей прежде не доводилось стрелять из такого. Отец отдавал предпочтение старому доброму парабеллуму, известному также как пистолет Люгера. Теперь же Валерий держала в руках увесистую черную пушку с магазином на 10 патронов. В интернете писали, что пуля, выпущенная из такого пистолета, пробивает кевларовый бронежилет. «Я не стану стрелять в Этьена», — подумала Валерий. «Это чтобы припугнуть его, если что-то пойдет не так». Поставив коробку с патронами на бочок, девушка зарядила оружие. В поезде она посмотрела несколько видеообзоров на FN57 и быстро разобралась, что к чему. Поставив оружие на предохранитель, она спрятала его в правый карман куртки, а оставшиеся патроны распихала по карманам джинсов. «Этьен прекрасно знает, что ты в него не выстрелишь», произнес в голове голос Каролины Дюран. «Ты слишком слабая, нерешительная. Боже, это ясно любому, кто пообщается с тобой хотя бы 10 минут». «Значит, он меня убьет, и я просто исчезну», ответила Валери, бросая в мусорную корзину пустую коробку из-под патронов. «Лучше уж так». «Лучше, чем что?» поинтересовался голос матери, и Валерий отчетливо уловила в нем настороженные интонации. «Чем до конца жизни слушать, что мой первый муж оказался маньяком? Ведь ты мне этого не забудешь!» Валерий покинула ресторан и уже спустя 5 минут была на центральной площади, засыпанной снегом и продуваемой всеми ветрами. Вывеска над ирландским пабом мигала зеленым. Витрина магазина спорттоваров подсвечивала снегопад болезненной желтизной. Расположенная между ними коробка из стекла и нержавеющей стали была темной. Казалось, из нее, как чертик из табакерки, того и гляди, может с хохотом выпрыгнуть жуткий размалеванный клоун. Валерий пересекла площадь, остановилась перед станцией канатной дороги и откинула капюшон. Она знала, что виртуальный дворецкий увидит ее и впустит внутрь. Так и произошло. Спустя несколько секунд гигантская табакерка озарилась электрическим светом. Но мерзкий чертик из нее так и не выпрыгнул. Вместо этого дверь с надписью «Частная собственность охраняется» распахнулась, пропуская мадам Моро внутрь. Кабинка находилась внизу, и Валерий сделала вывод, что Этьен ждал, когда его блудная жена вернется домой. Бертран открыл дверь кабины, но не поприветствовал молодую хозяйку. Мотор ожил, шестерни пришли в движение, и фуникулёр повёз Валерий сквозь белёсый сумрак. Ветер свистел, дёргал стальные тросы, как обезумевший музыкант струны контрабаса. Ледяная крупа барабанила в обтекаемые стёкла, скребла по ним, подобно наждачной бумаге. Но сейчас Валерий меньше всего тревожилась из-за возможной аварии и падения на обледеневшие скалы. Её пугал предстоящий разговор с Этьеном. «Что я ему скажу?» размышляла девушка, глядя в бельма окон. «Что знаю о 6 бывших женах, но все равно люблю его? И что готова на все, даже стать сообщницей синей бороды? А если после этого он схватит меня и потащит в пыточную?» Валерий не представляла, как поступит в этом случае. Сможет ли выстрелить из пистолета или позволит Этьену совершить свой кошмарный ритуал? Все было слишком сложно, и сейчас девушка не знала, чего ждать от самой себя. Она добровольно шла в логово зверя, чтобы все исправить или же умереть. Третьего, кажется, было не дано. Стеклянная капсула нырнула в туннель, освещенный настенными панелями, проехала еще 30 метров и остановилась. Валерий понимала, что отступать поздно, что Бертран, стоявший на страже интересов хозяина, не вернет ее в городок, как ни проси. Но все равно не сразу покинула кабинку. Если не считать завываний ветра, в коридоре царила тишина. Но Валерии казалось, что она слышит, как невидимые жернова с хрустом перемалывают минуты в секунды. Промедление ни к чему не вело. Тянуть время было бессмысленно и даже вредно. Этьен, конечно же, знал, что она вернулась, отслеживал каждый ее шаг. Оставаясь в кабинке, Валерии ничего не добивалась, лишь демонстрировала свой страх и нерешительность. Сделав несколько глубоких вдохов, она заставила себя ступить на бетонный, покрытый легким инеем пол. В Сен-Себастьян-де-Альп было холодно, но здесь, в открытом с одной стороны коридоре, Валерий почувствовала себя, как в морозильной камере. Не хватало только свисающих с крюков коровьих и свиных туш. Створки большой двери, ведущей в особняк, разъехались. Изнутри повеяло теплым воздухом. Чувствуя легкую слабость в ногах, Валерий переступила порог и увидела Этьена. Он стоял посреди вестибюля в серой футболке, спортивных штанах и кроссовках, как будто только что закончил тренировку. Его мощные, покрытые татуировками руки были сложены на груди. Глаза смотрели прямо. В панорамное окно за его спиной билась вьюга, страшная белая птица с растрепанным оперением. «Где ты была?» — поинтересовался Моро, вроде бы спокойным, но не предвещавшим ничего хорошего голосом. «Ездила в долину Луары», — отозвалась Валерий. «В Лелют». «Зачем?» «Хотела проверить кое-что». «И как успехи?» Вестибюль был немаленький. Сейчас Этьена и Валерий разделяло около 10-15 шагов. Разговаривать на таком расстоянии было не очень-то удобно. Но хозяин не двигался, и Валерий тоже не спешила сократить расстояние между ними. «Этьен, я все знаю», — выдохнула Валерий. «Уточни, пожалуйста, о чем речь?» «Я знаю, что ты был женат 6 раз, что тайно заключал браки в разных странах, и что потом эти девушки бесследно исчезали». Моро молчал, словно ждал продолжения. «Я прочитала дневник Анны, 7-й жены барона Дере». Валерий хотела, чтобы ее голос звучал уверенно, но взгляд Этьена размывал ее уверенность, как прилив бастиона песочного замка. Он мучил и убивал собственных жен, совершал над ними какие-то странные ритуалы. За это его и казнили. Я хотела убедиться, что это правда, и поэтому поехала в Лелют. «И что, убедилась?» — поинтересовался Этьен. «Да. Под башней дьявола находится пыточная. Там стоит колдовской алтарь. А еще я нашла там трупы 6 девушек». «И какие же выводы ты сделала из этих находок?» Горло запечатал душный комок. С трудом сглотнув, Валерий произнесла, что ты, возможно, подражаешь Жилю Дере. Это, наверное, звучит дико, но все эти совпадения... У тебя в подвале тоже есть странная комната, и твои жены, они исчезли, как будто их... убили. Валерий понимала, что уже не обвиняет, а оправдывается, но ничего не могла с собой поделать. Сейчас, когда она высказывала свои догадки прямо в лицо Этьену, они казались надуманными, нелепыми. «Пойми, я не хочу в это верить, но факты...» «Не врут», — Этьен покачал головой. «Факты не врут, дорогая Валерий. В одном лишь ты не права. Я не психопат, который подражает знаменитому предку». «Что? Объясни». «Каждый мужчина в нашей семье был богат и знаменит. А все потому, что регулярно отправлял на тот свет собственных жен. Видишь ли, это колдовство. Черная магия». На Валерии накатило ощущение нереальности происходящего. Она бы не удивилась, начни этот вестибюль, уставленный папоротниками и кожаной мебелью, меняться, таять, как это бывает в сновидениях. Но растения остались на месте, диваны тоже, и место Этьена не заняла первая учительница Валерии по французскому, до сих пор снившаяся ей в кошмарах. Все это происходило на самом деле. «Мое состояние, мой успех — «дело рук дьявола», — произнес Этьен совершенно будничным тоном. Валерии пришло в голову, что Этьен издевается над ней, жестоко шутит. «Ты же это не всерьез?» «Я серьезен, как никогда прежде», — Моро развел руками. «Это секрет, который много столетий передавался в нашей семье от отца к сыну. Жиль де Ре был великим колдуном. Он сумел призвать в наш мир дьявола и заключил с ним сделку. Отдал бессмертную душу в обмен на секрет богатства и славы. Только представь, Валерий, он воочию видел хозяина преисподней, разговаривал с ним и лишился души, чтобы его потомки могли наслаждаться жизнью, купаясь в роскоши». «Ты действительно веришь в это?» Голос Валерии дрогнул. «Мне не нужно верить, я знаю. Посмотри вокруг». Мороз сделал неопределенный жест. «Все это я получил благодаря секрету синей бороды». «Безумие какое-то». «Нет, это магия. Отправив на тот свет 7-ю жену, я получу все, о чем только можно мечтать. И так уж вышло, что моей 7-й женой стала ты, Валерий». Моро сделал шаг к Валерии, и она выхватила из кармана пистолет. «Не подходи!» — «И что ты сделаешь? Застрелишь меня?» — мягким голосом спросил Этьен. При этом он продолжал медленно приближаться. Пистолет казался тяжелым, как гантели, с которыми не расставался хозяин особняка. Мушка дрожала так, что, нажав на курок, Валерий скорее попала бы в панорамное окно, чем в Моро. И его, кажется, совершенно не пугал пистолет, способный оставлять дырки в кевларе. «Этьен, пожалуйста». Валерий чувствовала, как глаза наполняются слезами. «Я люблю тебя. Не вынуждай меня это делать». «Делай, что считаешь нужным. Хочешь стрелять? Стреляй». Валерий сняла пистолет с предохранителя. Этьен уже находился на расстоянии 5-6 шагов от нее и продолжал приближаться. Еще немного, и ствол уперся ему в грудь чуть выше солнечного сплетения. Одно нажатие на спусковой крючок, и все закончится. Но Валерий не могла сделать это. Просто не могла, и все. Аккуратным, почти ласковым движением Этьен забрал FN-57 из ее ослабевшей руки. Так строгий, но любящий родитель забирает у ребенка опасную игрушку — нож или спички. А потом нацелил пистолет в потолок. Громыхнул выстрел, Валерий вскрикнула и попятилась. В ушах зазвенело, с потолка посыпалась белая штукатурка и какие-то щепки. «Если не в состоянии нажать на курок, незачем размахивать пистолетом!» — рявкнул Моро и выстрелил во второй раз. Штукатурка продолжила сыпаться на его плечи и волосы, как бутафорский снег в дешевой постановке. Валерия уперлась спиной в дверь, ведущую к посадочной станции фуникулера. Этьен продолжал выпускать в потолок пулю за пулей. Вестибюль наполнился грохотом, звук выстрелов эхом отражался от стен, покрытого плиткой пола, панорамного окна. И в этом громыхании Валерия произнесла 4 слова. «Сетевой протокол — чеширский кот!» Этьен, наверное, видел, как шевелятся губы Валерии, но не слышал, что именно она произнесла. А вот Бертран прекрасно слышал. Любой звук, поступающий с микрофонов, проходил очистку от шумов в режиме реального времени. Благодаря этому электронный дворецкий слышал каждую команду, даже если хозяин слушал музыку или, предположим, набирал ванну, а значит, слышал и чеширский кот. «Выстрел! Еще один! И еще!» Моро нажал на курок в последний раз, и FN-57 издал сухой щелчок. В потолке застряло ровно 10 пуль. В этот момент механический голос из динамиков произнес: «Протокол активирован!» Этьен опустил пистолет и удивленно огляделся. Для него это было что-то новенькое. «Открой дверь наружу», — чуть слышно произнесла Валерий. Бертран, само собой, был оборудован мощной антивирусной защитой. Но чеширский кот атаковал его изнутри, перехватив рычаги управления, и защитная система не успела должным образом отреагировать. Створки двери за спиной Валерии разъехались, и она скорее вывалилась, чем вышла в коридор. «Чеширский кот, закрой дверь!» — закричала Валерия, пятясь. Между бровями Моро обозначилась глубокая, похожая на вертикальный рубец складка. Лицо исказилось свирепой гримасой. Он бросился следом за женой, но створки захлопнулись прямо перед его носом. Со стороны вестибюля послышались глухие удары. Это хозяин особняка колотил в дверь кулаками. А Валерий стояла посреди коридора, дрожа всем телом, и не знала, что делать дальше. Слезы замерзали прямо у нее на щеках, с губ срывались облачка пара. Этот коридор был тупиком, холодной ловушкой. «Валерий, открой эту чертову дверь!» Донесся из-за двери басовитый рев. «Пусти меня немедленно!» Моро разозлился и допустил ошибку. Ему следовало просить об этом электронного дворецкого. «Чеширский кот, заблокируй замок!» — всхлипнула Валерия. Она едва успела произнести слово «замок», как из-за двери послышалось: «Бертран, открой дверь!» Этьен спохватился слишком поздно. Створки слегка дернулись и застыли. «Прошу прощения, но пока что я не могу этого сделать», — произнес дворецкий. Чешир крепко вцепился в систему управления умным домом, но девушка понятия не имела, надолго ли его хватит. Бертран, ясное дело, уже боролся с вирусом, и предсказать исход этого сражения не смог бы сейчас ни один программист. «Выходи оттуда, слышишь?» «Не дождешься». Валерий сняла очки и вытерла глаза рукавом куртки. Слушая, как за дверью беснуется ее муж, она твердо решила, что не станет сдаваться. Любовь сделала ее слабой. А еще страх лишиться покровительства мужчины, которого она, как выяснилось, совсем не знала. В какой-то момент Валерий даже готова была покориться судьбе, позволить сотворить над собой дьявольский обряд. Это казалось предпочтительней, чем посмотреть в глаза матери и получить от нее очередную дозу презрения и упреков. Если бы Валерий выжила, а не исчезла без следа, как остальные жены Этьена Моро, эта история неизбежно попала бы в газеты и на телевидение. Миллиардер-маньяк, долгие годы безнаказанно убивавший женщин. Такую сенсацию не упустит ни один канал. Каролину Дюран СМИ окрестили бы «тещей синей бороды». Валерий достаточно хорошо знала мать и была уверена, что та не постеснялась бы случая обсудить семейную драму на каком-нибудь популярном вечернем ток-шоу. «Моя дочь вышла замуж за психопата. Какой позор, какое разочарование!» Впрочем, я и не ожидала от Валерии ничего другого. Вот что сказала бы мадам Дюран, отвечая на вопросы журналистов. Но сейчас Валерия словно очнулась. Какая разница, что напишут в газетах и что скажет мать, если речь шла о жизни и смерти? Все чувства Валерии чудесным образом обострились. Она ощущала холод, идущий от каменных стен. Ясно, как через увеличительное стекло видела каждую шероховатость бетонного пола и каждую царапину на железных створках. Отчетливо слышала, как пыхтит за дверью Моро, как завывает ветер и даже как потрескивает, остывая двигатель, несколько минут назад поднимавший на гору кабинку фуникулера. В этот момент Валерия осознала, что хочет жить. «Бертран!» — внезапно выкрикнул Моро. «Заблокируй канатную дорогу!» «Чеширский кот!» — воскликнула Валерия, понимая, что опоздала. «Запусти канатную дорогу!» Несколько секунд Чешир молчал, а потом из динамиков послышался его ровный синтезированный голос. «Невозможно выполнить операцию». Умный дом включал в себя множество систем, начиная от обогрева и фильтрации воздуха и заканчивая контролем над уровнем воды в унитазных бачках. Бертран и Чешир сейчас изо всех сил пытались подавить друг друга. Но при этом у них не было нужды сражаться за каждый кран и каждую видеокамеру в особняке. Систему контролировал тот, кто вошел в нее первым. Это напоминало игру в монополию, и, заняв поле канатная дорога, Моро стал безусловным лидером. Однако на поле еще оставалось достаточно клеток, которые стоило захватить. Прежде чем ее муж догадался это сделать, Валерия произнесла: «Чеширский кот, возьми под контроль все двери в особняке. Удерживай их любой ценой и выключи камеры наблюдения». «Двери заблокированы, камеры выключены», — тут же отозвался кот. Электронный дворецкий ослеп, и это была хоть небольшая, но победа. «Бертран, черт тебя дери!» — закричал Моро. «Не позволяй выключить микрофоны!» «Как вам угодно», — невозмутимым тоном произнес дворецкий. Валерий раздосадованно щелкнула языком. Следовало не только ослепить, но и оглушить дворецкого, и тогда прятаться от Моро стало бы куда проще. «Я до тебя доберусь!» — послышалось из-за двери. Валерий понимала, что его угроза вполне выполнима, и что надо действовать на опережение. Но пока даже не придумала, как выбраться из ловушки, в которую превратилась верхняя станция канатной дороги. Чеширский кот был агрессивным вирусом на основе искусственного интеллекта. Валерия могла бы заработать миллионы, продав эту разработку через Даркнет. Но и Бертран был уникальным ИИ, о возможностях которого девушка мало что знала. Она опасалась, что рано или поздно виртуальный дворецкий ухватит Чешира за хвост и выкинет из системы. «А значит, мне невыгодно тянуть время», — подумала Валерия. «Нужно действовать». Не следовало забывать и про холод, царивший в техническом коридоре. Даже если противостояние Бертрана и чеширского кота затянется, Моро ничего не терял. Он мог подождать пару часов, вскрыть дверь ломом и отнести окоченевшую Валерию в пыточную. Девушка прошлась туда-сюда, осматривая пол, стены и громоздкие механизмы, приводившие в движение фуникулер. Трансформаторы, электрические щитки, мотор, накрытый стальным кожухом, блестевшие от машинного масла зубчатые колеса. Герой мультфильма наверняка смог бы соорудить из этого оружие, но Валери была всего лишь программистом, увлеченным дворянскими родословными. Пистолет остался у Этьена, и теперь ее единственным оружием был компьютерный вирус. Но как его использовать? Валери миновала обтекаемую кабинку и пошла дальше, туда, где заканчивался технический коридор и начиналась пропасть. Под потолком тянулся стальной трос. Справа и слева горели матовые панели. Они заливали пространство ровным холодным светом, вызывавшим ассоциации с фильмами об НЛО. Валери оставила коридор позади и замерла в шаге от бездны. Солнце успело скрыться за горной грядой, и на смену серым сумеркам пришел ночной мрак. В кармане у Валерии лежал смартфон, но куда она могла позвонить? Канатная дорога не работала, над Сен-Себастьян-де-Альп разыгралась непогода. Ни полиция, ни службы спасения не сумеют добраться сюда. И не было у Валерии братьев-гвардейцев, готовых примчаться на помощь. А ведь еще требовалось объяснить дежурному, что это не розыгрыш. «Здравствуйте, я жена Этьена Моро, и он прямо сейчас пытается принести меня в жертву дьяволу». Валери понимала, что это звучит дико. Метель бушевала, свистела сотнями воздушных клинков. Словно над Гран-Себастьяном сражались две армии призраков. Трос уходил в никуда. Валери не могла разглядеть даже ближайшую опору фуникулёра. Судя по всему, делать здесь было нечего. Девушка уже собиралась вернуться к двери, как вдруг сквозь завывание ветра услышала знакомое жужжание. «Быть не может». Она еще на полшага приблизилась к обрыву и всмотрелась в темноту. Никакой дрон не мог летать в такую метель. Его бы просто разбило ветром о скалы. И все-таки ей не померещилось. Жужжание приближалось, делаясь все отчетливее. Вскоре во мгле показался обтекаемый корпус из белого пластика, черный глаз камеры и 4 винта. Квадрокоптер был тяжелый, устойчивый. Он уверенно рассекал метель и почти не покачивался под резкими порывами ветра. Видимо, его разработали специально для работы в экстремальных условиях. «Чеширский кот, возьми под контроль охранный дрон», сказала Валери, и ее голос задрожал от волнения. Квадрокоптер пролетел еще несколько метров, развернулся и завис напротив технического коридора. Его камера смотрела на Валери. «Чеширский кот, тебе удалось выполнить операцию?» — уточнила она. «Операция успешно выполнена», — подтвердил механический голос. Уже не обращая внимания на пугающую бездну, Валери принялась мерить коридор шагами. Квадрокоптеры, патрулировавшие окрестности, были оборудованы тазерами и акустическим оружием. Об этом ей рассказал Бертран еще при первом знакомстве. Контролируя дрон, она могла обратить этот арсенал против Моро. «Чеширский кот», — произнесла Валери, — «подведи дрон к двери». Коридор, ведущий к посадочной станции, был достаточно широким, почти как транспортный тоннель с односторонним движением. Квадрокоптер мог свободно летать здесь и даже совершать маневры, но все, что от него требовалось, — приблизиться к двери и зависнуть на месте. Валерия отошла к стене, пропуская дрон, и тот неспешно поплыл по коридору. Его 4 пропеллера издавали басовитое гудение, которое усилилось, когда аппарат оказался в замкнутом пространстве. «Чеширский кот, останови коптер!» Машина застыла в воздухе, как футуристический шмель в поиске цветка. Инженеры Moro Technologies Inc. не позаботились о том, чтобы сделать свое детище бесшумным. Когда дрон подлетит к двери, Moro услышит его и, конечно же, будет готов отразить атаку. Несколько секунд Валери размышляла, как сохранить эффект неожиданности. Надо каким-то образом заглушить звук пропеллеров. «Чеширский кот!» — воскликнула она. «Включи в вестибюле музыку на полную громкость и не позволяй Бертрану ее выключить!» Моро любил концертный звук, и все комнаты особняка были оборудованы мощными акустическими системами. В вестибюле грянул «Духаст» группы «Рамштайн», и музыка была слышна даже здесь, в конце технического коридора. Видимо, это был последний трек, который ставил для хозяина электронный дворецкий. «А теперь веди дрон к двери», — сказала Валери. Квадрокоптер поплыл вдоль по коридору, девушка двинулась следом за ним. С каждым шагом музыка становилась все громче. Моро любил «Рамштайн», но Валери включила музыку не для того, чтобы поднять ему настроение. Этьен это, конечно же, понимал и наверняка задавался вопросом, что за странный отвлекающий маневр пытается исполнить его жена. Объяснений могло быть несколько. И самое неочевидное — врубить «Духаст», чтобы скрыть шум пропеллеров охранного дрона. Этьен решит, что я окончательно отчаялась и решила выкурить его из вестибюля при помощи громкой музыки, — подумала Валери. Это самое простое объяснение, и оно его устроит. Дрон пролетел мимо кабинки фуникулёра и завис напротив двери. Створки вибрировали от басов, как будто Валери очутилась перед входом в рок-клуб. «Чеширский кот, подними коптер к потолку!» Машина плавно взлетела на пару метров. «Когда я скомандую, ты откроешь дверь и применишь к Этьену Моро электрошокер, но сначала выключи в коридоре свет». Настенные панели тут же погасли. Технический коридор погрузился во мрак. Сердце Валери бешено колотилось, во рту ощущалась странная горечь. Сказать, что ей было страшно, означало сильно преуменьшить. «У меня все получится», — подумала Валери. «Использовать дрон — это отличная идея. Этьену бы понравилось, он любит оригинальные решения». Лишь когда эта мысль полностью сформировалась, девушка осознала, что даже сейчас хотела произвести на Моро впечатление, заслужить его похвалу. Злясь на саму себя, она крикнула: «Действуй!» В темноте обозначилась вертикальная полоска света. Створки поползли в стороны, с каждой секундой полоса становилась все шире. Рык электрогитары, грохот ударных тоже нарастали. Казалось, в стене распахнулся шлюз, и в технический коридор хлынула, усиливаясь, рокочущая волна. Дверь открылась сантиметров на 40, и в проеме возник хозяин особняка. Не дожидаясь, пока двери распахнутся полностью, он протиснулся между створками. Дрон висел под потолком, скрытый темнотой. Моро шагнул к Валери, и тут под потолком раздался хлопок. Пневматика выплюнула две короткие металлические стрелы, которые тянули за собой тонкие провода. Острия вонзились в мускулистую грудь Этьена. Послышалась череда сухих щелчков, между дротиками промелькнула электрическая дуга. Ее голубоватый отблеск на мгновение выхватил из темноты лицо Моро, превратив его в жуткую маску мертвеца. Он дернулся и упал на одно колено. Понимая, что шокера недостаточно, чтобы свалить такого крупного мужчину, Валери крикнула: «Чеширский кот, звуковая пушка!» В ту же секунду по ушам резанул высокочастотный, на грани слышимости звук. Моро зажал уши руками, вытаращил глаза и медленно завалился на бок. Впервые испытав на себе действие акустического оружия, Валери поняла, почему полиция, вооруженная такими установками, запросто разгоняла толпы митингующих. Ощущение было мерзкое. А ведь она стояла позади дрона, и звуковой излучатель был направлен на Моро. Казалось, в череп ей справа и слева с отвратительным визгом ввинчиваются два длинных сверла. Вдобавок чья-то рука пыталась вытащить желудок прямо через пищевод. Моро испытывал те же ощущения, только в десятки раз сильнее. Валери не удивилась, когда его вырвало. Тем временем дверь полностью распахнулась. «Чеширский кот, выключи дрон!» Ей, конечно же, следовало сказать «выключи пушку». Бот понял ее буквально и остановил пропеллеры. Когда квадрокоптер рухнул из-под потолка, Валери едва успела отпрыгнуть. Тяжелый корпус раздавил камеру, во все стороны полетели осколки белого пластика. Не теряя времени, Валери обогнула разбитый коптер, который уже вовсю сыпал искрами, перепрыгнула лежащего в блевотине мужа и влетела в вестибюль. Пол под ногами вибрировал от пульсирующих басов. На мгновение в зале воцарилась тишина, и включился следующий трек — «Линкс Цвай Драйфир». Песня начиналась со звука шагающих в ногу солдат. Сапоги чеканили ритм, и казалось, что по комнате проходит маршем батальон пехоты. Не зная, куда бежать и где прятаться, Валерия остановилась. И тут ее взгляд упал на брошенный посреди зала пистолет. Под мощный гитарный риф, который наложился на задаваемый сапогами ритм, она подняла оружие и оглянулась на дверь. Моро уже приходил в себя. Он поднимался на ноги, тряся светлый гривый волос, словно очнувшийся от спячки медведь. Валери увидела, как его рука схватила дротики, выдернула их из груди и отшвырнула в сторону. На серой футболке медленно расползались два темных пятна. Останься Моро в техническом коридоре, и Валери могла бы заблокировать дверь, но тот уже переступил порог. «Дрянная!» — его голос хрипел и булькал. «Дрянная девчонка!» Не дожидаясь, пока Маро бросится на нее, Валери побежала прочь. Она неслась, не разбирая дороги. Дверь, коридор, лестница, еще один коридор. С каждым поворотом и каждой закрытой дверью музыка становилась все тише. Батальон немецкой пехоты удалялся. Для начала надо было найти укромный уголок, чтобы отдышаться и перезарядить пистолет. Особняк был огромным. Места для игры в прятки здесь хватало. Только бы Бертран не сильно мешал. Когда Валери пробегала мимо очередной двери, сработала автоматика, и створки распахнулись. Изнутри повеяло тяжелым влажным воздухом. «Оранжерея!» Пожалуй, здесь Моро станет искать ее в последнюю очередь. Помня, что Бертран ее не видит, но прекрасно слышит, Валери скинула кроссовки, подошва которых могла скрипнуть о плитку. Сунув их под какой-то куст, она попыталась затеряться среди растений. Над стеклянной крышей было черным-черно. Единственным источником света служили редкие фитолампы, продлевавшие растениям световой день. Забившись в дальний угол, Валери принялась перезаряжать пистолет. Словно обезумевший садовод, она доставала из магазина и бросала в рыхлый грунт пустые гильзы. И в какой-то момент коснулась тыльной стороной ладони мясистого, покрытого мелкими колючками листа. Тотчас же руку пронзила судорога, как от электрического разряда. Вскрикнув, девушка уронила пистолет, и тот с грохотом покатился по плитке. «Что это такое?» — зашипела она, размахивая обожженной рукой. «Судя по тому, откуда исходит звук», — произнес Бертран, «это онга-онга, эндемичная крапива из Новой Зеландии. Волоски на стеблях и листьях этого растения содержат муравьиную кислоту и гистамин». Ей сейчас не хватало только лекции по ботанике. Стараясь не обращать внимания на горевшую огнем руку, Валери подняла пистолет и засунула его в карман куртки. Заряжать оружие было некогда, ведь Моро уже спешил в оранжерею. Валери сомневалась, что сможет застрелить собственного мужа, даже если представится удобный шанс. Поэтому она решила использовать другое оружие, нелетальное, но, как показал недавний опыт, весьма грозное. На краю длинного ящика с молодой рассадой Валери не желала знать, что за ядовитая дрянь там проклевывается. Лежали садовые перчатки. Надев их, она сломала длинную ветку новозеландской крапивы и побежала к выходу. С трудом вдыхая тяжелый, наполненный испарениями воздух, Валери лавировала между растениями. До двери оставалось 5-6 шагов, и вдруг створки распахнулись. На пороге, загородив собой весь дверной проем, возник Этьен. Валери попыталась остановиться, но носки предательски заскользили по гладкой плитке. Еще продолжая двигаться, она выставила перед собой ядовитую ветку. Моро инстинктивно закрылся рукой, и листья онга-онга прошлись по его обнаженному предплечью, зацепили шею и лицо. Оранжерею огласил крик удивления и боли. Моро попятился, и девушка сумела выскользнуть в коридор. На его руке уже проступали красные полосы, заметные, несмотря на татуировки. Несколько полос горело и на лице, хотя основной удар ядовитых листьев приняла на себя густая борода. Валерине удивилась, что Моро на какое-то время забыла погоне. Прикоснуться к листу новозеландской крапивы было все равно, что потрогать оголенный электрический провод. Не останавливаясь и не оглядываясь, Валери миновала библиотеку и вереницу залов, где хранились коллекции Моро. Только возле шкафа с пыточными приспособлениями инквизиции она сообразила, что до сих пор сжимает в руке ветку крапивы. Отбросив ее, Валери заодно избавилась и от садовых перчаток, ведь на ткани наверняка оставался жгучий яд. Помещение, где на стенах висело старинное оружие, а на вешалках и манекенах военная форма 15 века, остались позади. Идею взять что-нибудь оттуда Валери отмела сразу. В ее планы не входило рассмешить Этьена, а это единственное, чего бы она добилась, вооружившись шпагой или кистенем. Пока ей везло, но это не могло продолжаться вечно. Валери понимала, что рано или поздно Моро настигнет ее. «Этот дом — одна большая ловушка», — подумала она. «Мне нужно вниз, в город». Мысль была дельная. Вот только для этого требовалось запустить канатную дорогу. А сделать это можно было, лишь получив доступ к центральному компьютеру. Технический этаж, где находилась серверная, пугал Валери. Ей не хотелось идти туда, но, кажется, другого выхода не оставалось. Оранжерея располагалась на третьем этаже особняка. Спускаясь по лестнице, Валерия услышала, что из вестибюля доносится очередная песня «Рамштайн» — «Мутер». От раскатистых звуков немецкого языка, гремевших в коридорах, по спине Валерии пробежали мурашки. Как-то за бокалом вина они с Этьеном обсуждали свои любимые песни. Моро слушал рок и пересказал Валерии смысл некоторых работ «Рамштайн», своей любимой группы. В память ей врезался перевод песни «Муттер». Там были странные строчки. «Слезы посидевших детей. Я нанизываю их на белый волос. Бросаю в воздух эту мокрую цепь и загадываю желание, чтобы у меня была мать». Перевод был вольный и нерифмованный, но все равно от него веяло непонятной жутью. Перепрыгивая через две ступеньки, Валерия достигла первого этажа. Здесь музыка была почти не слышна, и ощущение, что вдоль позвоночника кто-то водит влажным холодным пальцем, прошло. «Чеширский кот, впусти меня», — сказала Валерия, останавливаясь напротив лифта. Дверь начала открываться, дернулась и снова закрылась. Похоже, Бертран начал возвращать себе контроль над особняком. «Чеширский кот, впусти меня в лифт!» Дверь снова дернулась, открывшись на несколько сантиметров, и Валерия успела поставить в зазор ногу. Створки больно сжали стопу, но не закрылись до конца. «Давай же, давай!» — шипела Валерия, пытаясь руками раздвинуть двери. Это был самый обычный лифт, пусть и управлял им искусственный интеллект. Приложив определенные усилия, дверь можно было открыть вручную. Когда щель достаточно увеличилась, Валерия юркнула в кабину. Створки за ее спиной с шипением захлопнулись, и на мгновение девушка почувствовала себя зверьком, угодившим в капкан. «Чеширский кот! Лифт на технический этаж!» Не тут-то было. Кабина даже не пошевелилась. Валерия подозревала, что именно так и будет. Если на то пошло, она приказала Чеширу взять под контроль все двери в особняке, и ни словом не обмолвилась про лифт. К счастью, у нее еще оставался в запасе один трюк. Рюкзак, с которым она совершила путешествие в долину Луары, до сих пор болтался у нее за плечами. Скинув его на пол, Валерия вытащила планшет, принадлежавший Моро. Там находилось много интересного, и в том числе коды доступа к системам умного дома. Включив компьютер, девушка произнесла: «Сетевой протокол, чеширский код». На этот раз она обращалась к той копии вируса, которую закачала в планшет мужа. Спустя несколько секунд на экране возникла хищная кошачья улыбка, а из динамика донеслось: «Протокол активирован. Удаленный доступ к устройству лифт». Некоторое время ничего не происходило, и Валерия уже начала нервничать. «Чеширский код. Используй коды доступа, имеющиеся на компьютере». «Удаленный доступ установлен». Шумно выдохнув, девушка произнесла: «Лифт на технический этаж». Кабина двинулась вниз, правда, не плавно, а рывками. Похоже, Бертран изо всех сил пытался помешать Валерии, но ничего не мог поделать против вируса, вооруженного хозяйскими кодами доступа. Наконец, на дисплее загорелась цифра 0. Двери распахнулись лишь на треть, но Валерии не стала дожидаться особого приглашения. Оставив рюкзак, она выскочила из кабины. С прошлого раза здесь ничего не изменилось. Это было все то же мрачное бетонное подземелье, освещенное лампами, забранными в решетчатые плафоны. Правда, на этот раз Валерия знала, куда ведет длинный коридор. В круглую комнату со множеством дверей. Страшный, похожий на бомбоубежище подвал, где под потолком переплетались трубы, жестяные короба и силовые кабели. И где окошко на одной из дверей было замазано черной краской. Бетонный пол обжигал ступни холодом. Валерия запихнула планшет во внутренний карман куртки и бросилась бежать. Она торопилась, ведь ей еще предстояло справиться с центральным компьютером, запустить фуникулер и как-то вернуться на второй этаж к посадочной станции. Едва ли Моро решит отступить только потому, что его отхлестали веткой крапивы. Наоборот, он попытается сделать все, чтобы его седьмая жена не вырвалась на свободу. Девушка влетела в круглый зал и огляделась. Если Моро не соврал, за одной из этих дверей находилась серверная. Все они были закрыты, но в каждой имелось круглое окошко-иллюминатор. Валерия двинулась по кругу, слева направо, привставая на цыпочки и заглядывая в каждое. Котлы, трансформаторы, какие-то агрегаты, напоминающие наружные блоки сплит-систем, только значительно больше. Снова котлы. Одни двери были теплыми, другие — холодными. Из-за некоторых доносилось монотонное электрическое гудение. Привстав на цыпочки перед очередной дверью, Валерия увидела лишь густой, в застывших потеках слой черной краски. Испуганно отшатнувшись, она застыла на месте. Возможно, здесь Моро хранил свой самый страшный секрет. «А может и нет», — подумала Валерия. «Вдруг именно за этой дверью находится центральный компьютер?» Поколебавшись несколько секунд, девушка взялась за вентиль и крутанула его. Она ожидала услышать зловещий скрежет, но железный бублик сработал легко и бесшумно. Щелкнул, открываясь замок. Валерия потянула дверь на себя, и та плавно повернулась на петлях. В комнате царил густой непроницаемый мрак. А еще оттуда тянуло запахом разложения. Точно так же пахло в запретной комнате Жиля Дере. Только там запах успел выветриться, став едва уловимым. «Не ходи туда», — сказала себе Валерия, но все равно переступила порог. Думая о тайной комнате, где совершались магические обряды, Валерия представляла себе мрачное подземелье, освещенное свечами или лампадами. Но вспыхнувшие под потолком фонари залили помещение ярким, словно в операционный светом. Возможно, это было сделано специально, чтобы очередная жертва могла отчетливо разглядеть каждый предмет, каждую ужасающую деталь интерьера. Тьма была бы куда милосерднее. В центре комнаты стоял дьявольский алтарь, накрытый красным бархатом. На нем Валерия увидела перевернутый крест, старинную книгу, чашу и кинжал. А вдоль стен расположились пыточные устройства. Они не имели ничего общего с теми, что Валерия обнаружила в подвалах Лелюда. Это были современные аппараты, оборудованные механическими лезвиями, циркулярными пилами и электродрелями. Сплошь белый пластик и нержавеющая сталь. Подключенные к компьютеру, они выглядели как массажные кресла, разработанные по эскизам сатаны. Справа находилась капсула, похожая на те, что можно увидеть в солярии. И Валерия боялась представить, для чего она могла использоваться. Уж точно не для того, чтобы выровнять загар. Слева стояло опутанное проводами устройство, в котором девушка узнала электрический стул. Еще здесь имелась дыба, оборудованная электромоторами, и железная, в современном исполнении пластиковая, дева. Валерия не сомневалась, что все это было собрано в единственном экземпляре и стоило огромных денег. Ей бы хотелось посмотреть в глаза маньяку, взявшемуся исполнить подобный заказ. Разглядывая сатанинский алтарь и пыточные приспособления, Валерия избегала смотреть вглубь комнаты. Но она и так прекрасно знала, что там находится. У дальней стены на цепях висели 6 мертвых женщин в свадебных платьях. И они вовсе не были похожи на иссохших кукол из папье-маше, в которых успели превратиться жены барона Дере. Сгнившая плоть отслаивалась от костей, кожа висела лоскутами. Когда трупы разлагались, кровь и другие жидкости стекали прямо на пол. Моро не потрудился вытереть белый кафель, и лужи засохли неприглядной коричневой коркой. Светодиодные лампы не щадили Валерии, наглядно демонстрируя, какая судьба ждала ее, седьмую жену синей бороды. Странно, но, глядя на кошмарную коллекцию Этьена, Валерия мысленно переносилась в прошлое, как будто ее сознание отказывалось воспринимать реальность. Вот она впервые приехала в особняк знаменитого миллиардера, желая лишь одного — успешно выполнить задание, данное Геральдической палатой Франции. Вот их первый совместный обед. Валерия не справилась с фламбе и включила пожарную тревогу. Пожалуй, этот эпизод тянул на одну из тех забавных историй, что рассказывают внукам. Валерия словно наяву услышала голос Этьена, немного постаревший, но все такой же мощный и раскатистый. «И вот тогда ваша бабушка плеснула в сковородку лишнюю рюмку коньяка». «Милый, это был джин, а не коньяк», — прошептала Валерия. «Это был джин». «Ладно, пусть джин. Сути это не меняет. Она явно не уточнила, сколько требуется алкоголя, но решила поджечь эту гремучую смесь. Не поверите, когда включилась тревога, я решил, что кухня полыхает. «Я тогда впервые фламбировала», — произнесла Валери, и ее невидящий взгляд был устремлен сквозь стену, на которой жуткими украшениями были развешаны трупы. «И очень хотела, чтобы тебе понравилось». Этьен на это заявит, что не помнит вкуса фламбе, потому что все его внимание в этот момент занимал повар. А внуки? Сколько их? Двое? Трое? Да, кажется, два мальчика и одна девочка. Скажут, что уже 100 раз слышали эту историю, но все равно будут улыбаться. «Вот и прекрасно!» — раздался за спиной голос Моро. Валерий вздрогнула и сжалась. «Ты упростила мне жизнь. Сама пришла куда нужно». Сильные руки толкнули Валерий между лопатками. Вскрикнув, она растянулась на полу и проехала по скользкой плитке почти до самого алтаря. Очки улетели в сторону. Полу куртки что-то рвануло. Услышав характерный щелчок, с которым магазин выпрыгивает из пистолета, Валери поняла, что ее обезоружили. Лязгая о плитку, бесполезный FN-57 полетел в одну сторону, пустой магазин от него — в другую. «Так, с этим мы разобрались». Моро ногой перевернул Валери на спину. «И, пожалуй, самое время перейти к главному». Он возвышался над упавшей девушкой, жестокий и беспощадный. На руке и лице горели багровые полосы, борода слиплась от рвоты. Валери смотрела на него и не могла поверить, что это тот самый человек, с которым она делила завтраки, обеды и ужины, танцевала под скрипичный квартет и от которого приняла кольцо, с которым собиралась провести остаток жизни. «Этьен, прошу тебя», — произнесла Валери. «Не надо», — поморщился тот. «Ненавижу эту часть». «Давай ты помолчишь, а я займусь делом. Мне нужно подготовить приборы, проверить, что все работает. Я, знаешь ли, не могу вызвать мастера, если что-то из этого сломается». Моро огляделся, деловито с шуршанием потер ладони и направился к одному из пыточных устройств. Похоже, он решил начать с электрического стула. «Чёртовы штуковины!» — произнес Этьен, поднимая пучок разноцветных проводов, на которых болтались зубастые медные клеммы. «Почему они всегда путаются? Кто мне объяснит, как это вообще происходит?» Повернувшись спиной к лежавшей у алтаря девушке, Моро безуспешно пытался навести порядок в проводах. «Интересно, какое напряжение они выдают?» — рассеянно подумала Валери. «Достаточно, чтобы убить человека? Или только чтобы помучить?» Это был действительно интересный вопрос. И от ответа на него... Возможно, зависела жизнь Валери. «Чеширский кот», — чуть слышно одними губами прошептала она. «Установить удаленное соединение с устройством электрический стул». «Соединение установлено», — донеслось из внутреннего кармана, где лежал планшет. Моро услышал голос бота и оглянулся на Валери. Вид у него был настороженный, но руки продолжали сжимать клеммы. «Мощность на максимум», — произнесла девушка. «Разряд». Треск был куда громче, чем когда охранный дрон поразил собственного хозяина тазером. По проводам пробежали голубые искры, запахло горелой проводкой. Волосы Моро встопорщились. Он затрясся, выгнулся всем телом и рухнул на кафельный пол. В спинке стула что-то вспыхнуло, к потолку взлетел сноп искр. Видимо, произошло короткое замыкание, потому что свет мигнул и выключился. Валерий окутал мрак, душный и тяжелый, словно шерстяное одеяло. Все произошло, как в театре. Главный злодей упал на помост, прожекторы погасли, и зал, пораженный развязкой пьесы, замер. Только здесь наступившую тишину не взорвали овации. Ее нарушил высокий скулящий звук. Валерий испуганно сжалась и лишь спустя несколько секунд поняла, что это жуткое, леденящее кровь завывание — исходит из ее собственного горла. Она заставила себя замолчать и тут же услышала странный шорох. Возможно, это зашелестела ее собственная куртка, но Валерия уже представила мертвых девушек в свадебных нарядах, которые медленно поднимаются с пола. Она не верила в привидения и загробную жизнь, но в таком месте, как это, невозможное казалось возможным. Первобытный ужас грозил полностью захлестнуть Валерии. Но, к счастью, в последний миг лампы вновь вспыхнули. Трупы висели на своих местах. Этьен неподвижно лежал возле электрического стула. Его глаза были закрыты, Волосы и одежда дымились. «О, боже!» — пробормотала Валерий, вставая сначала на четвереньки, потом на ноги. «Я его убила». Но не успела она приблизиться к мужу, как из глубины комнаты послышалось негромкое шипение. Валерий находилась на взводе и резко повернулась на звук. Секция стены между Железной Девой и Электродыбой поднялась, и в полутемном проеме показался человек, одетый в просторный домашний халат. Высокий и широкоплечий, он шел, опираясь на трость. Валерий никак не ожидала увидеть здесь кого-то еще. Мужчина вышел на свет, пересек пыточную и остановился возле алтаря. На вид ему было лет 80. Лицо покрывали морщины и коричневые пятна. Длинные волосы и борода посидели. Черный халат старик набросил поверх белой рубашки с накрахмаленным воротом. Валерий перевела взгляд на своего бездыханного мужа и снова посмотрела на старика. Разница в возрасте не могла скрыть их явное семейное сходство. Но ведь она подробно изучила генеалогическое древо Моро и точно знала, что у Этьена нет живых родственников. Тогда кто же это такой? Старик остановил взгляд на Этьене, покачал головой и произнес: «Это какое-то проклятие, честное слово. Почему с седьмой женой всегда все идет не так?» «Кто?» Валерий хотела потребовать объяснений, но голос предательски дрогнул. Прокашлявшись, она произнесла: «Кто вы такой?» «Мы знакомы», — отмахнулся старик. «И даже успели немного пообщаться. Ты знаешь меня как Бертрана, виртуального дворецкого». Вот так спокойно стоять посреди комнаты, полной трупов, мог или патологоанатом, или маньяк. И Валерий сильно сомневалась, что имеет дело с вышедшим на заслуженный отдых доктором. «Значит, Бертран», — протянула Валерий, продолжая разглядывать старика и пытаясь понять, что за странную игру он ведет. «Интересно, за кого вы меня принимаете?» «А что, я не похож на твоего друга дворецкого?» «Не похоже. Бертран — искусственный интеллект. Я программист и точно знаю это». «Да-да, дворецкий бот существует», — согласился старик. «Эй, Бертран, ты здесь?» «Я здесь и прекрасно слышу вас», — донеслось из-под потолка. Валерий развела руками, как бы говоря: «Ну вот». «Когда ты просила открыть дверь, включить музыку, поставить будильник, то общалась с виртуальным помощником. А вот шутила, беседовала, играла в шахматы со мной. Понимаешь, Валерий, мне хотелось получше узнать тебя. Здесь не так много развлечений. Не пробовали компьютерные игры и телевидение?» Лишь когда эта фраза сорвалась с языка, Валерия осознала всю абсурдность происходящего. «Я стою над трупом собственного мужа в комнате, полной пыточных устройств», — подумала девушка, «и обсуждаю с незнакомцем варианты досуга». «Что за бред?» «Пробовал, не понравилось», — покачал головой Бертран. «У меня несколько старомодное воспитание». «Ничего не понимаю», — сказала девушка. «Кто же вы на самом деле?» «Жиль де Лаваль, барон де Ре», — произнес старик, пожимая могучими плечами. Повисла пауза. Человек, представившийся бароном де Ре, изучающе смотрел на Валерий, как будто ждал от нее какой-то реакции. «Это невозможно», — сказала та. «Люди столько не живут». «Валерий, полно!» — фыркнул старик. «Не разочаровывай меня. Я привык считать тебя человеком, способным мыслить широко. Как же научное допущение?» Барон по прозвищу «Синяя борода» был сожжен инквизицией в 15 веке, устало произнесла Валерий. «Вот что говорит наука». «Да, ты совершенно права. Меня действительно сожгли на костре. Вот только отцы-инквизиторы не знали, что человек, попавший к ним в руки, бессмертен». «Это безумие», — сказала Валерия, отступая к двери. «Я ухожу отсюда, а вы можете оставаться и...» В этот момент старик вытащил из кармана просторного халата небольшой револьвер. Дуло уставилось Валерии в грудь. «Прости, но ты никуда не пойдешь и никому не расскажешь, что здесь произошло». Девушка застыла на месте. Она смотрела на револьвер, а сама отчаянно пыталась понять, кто же этот человек на самом деле? Что заставляло его прятаться в подвале особняка да еще говорить с ней под видом Бертрана. На пленника лже-барон был не похож, разве что заточение свело его с ума. Значит, сообщник? Или даже серый кардинал, вдохновлявший Моро на преступление? Последняя версия казалась наиболее правдоподобной. «Ты, Валерий, и без того слишком сильно навредила мне, убив Этьена. Заменить его будет непросто, но все же возможно. Когда я играла в шахматы с Бертраном, — прищурилась Валерий, — это действительно были вы? Да. Найти достойного соперника по шахматам для меня большая проблема. Вы проиграли мне одно желание, помните? Если вы действительно дворянин, а не самозванец, то не станете отказываться от своего слова». От удивления косматые брови старика поползли вверх, а кожа на лбу сложилась гармошкой. «Действительно, я проиграл желание. Но если ты попросишь тебя отпустить, мне придется отказать». «Я просто хочу понять, что здесь происходит. Объясните мне». «Хорошо». Человек, так похожий на постаревшего Этьена, медленно кивнул и указал револьвером на дверь. «Только давай выйдем отсюда. Здесь отвратительно пахнет сгоревшей проводкой». Отметив про себя, что старик ничего не сказал про трупный запах, Валерий направилась к двери. «И, кстати», — послышалось за ее спиной, — «оставь планшет здесь. Я оценил трюк с электрическим стулом, но не хочу, чтобы ты еще что-нибудь выкинула». Девушка достала планшет из кармана и положила его на пол. Переступая порог, она услышала хруст. Это каблук старика раздавил экран. По правде сказать, Валерий была рада покинуть ярко освещенную пыточную. Она еще не до конца осознала, что Этьена больше нет в живых. Но вести светскую беседу, стоя над трупом мужа, — это слишком. В полутемном зале пахло так же, как в любом техническом помещении, где работают водонагревательные котлы и электрические трансформаторы. Бетоном, разогретым машинным маслом, проводкой под высоким напряжением. Но сладковатый запах разложения сюда не долетал. Валерия отошла от страшной комнаты шагов на 5 и оглянулась. Человек, назвавшийся Жилем Дере, по-прежнему держал ее на прицеле. Дверь в камеру пыток он оставил открытой, и на бетонном полу обозначился резко очерченный прямоугольник света. Яркие лампы просвечивали сквозь волосы старика, и казалось, что его голову с высоким лбом и глубокими залысинами окружает легкий белый нимб. При этом его лицо оставалось в тени. «Вы обещали объяснить», — напомнила Валерий. «И сдержу слово», — сказал старик. «Я действительно родился в 15 веке. Все, что ты прочитала в дневнике Анны, — истинная правда. Вернее, ее часть. А то, что рассказал Этьен? Этот дурачок — мой потомок. Но он не знал всей правды, не знал моих планов. Да тебе и не в чем его винить». Все это время он находился под моими чарами. Или, если тебе так понятней, под ментальным контролем. «Что?» — пробормотала Валерий. «Вы говорите о телепатии?» 500 лет назад такого слова не существовало, — презрительно поморщился барон. «Но, если угодно, можешь называть это телепатией. Убивая своих жен, Этьен не ведал, что творит. В эти моменты он не был собой. Это я управлял им как марионеткой. И сегодня, когда мы дрались...» «Ты дралась со мной», — сказал старик. «Этьен полжизни провел как во сне. И порой этот сон становился очень глубоким». Внутри у Валерии похолодело. Если верить безумцу, который держал ее на мушке, Этьен ни в чем не виновен. Но тогда ей следовало заодно поверить и в телепатию, и в людей, которые жили по 500 лет, подобно графу Дракуле. Еще будучи маршалом Франции и владельцем замка Лилют, я заключил сделку с дьяволом, — сообщил старик. Но продал душу вовсе не за славу и богатство, как утверждается в дневнике, а за бессмертие. И вот здесь я допустил ошибку. Отдал душу за вечную жизнь, а не за вечную молодость, как следовало бы. Представляю, как повеселился хозяин преисподней, наблюдая за мной». Валерий слушала и не знала, как воспринимать услышанное. Она всегда считала, что место подобным историям в книгах и фильмах, но никак не в реальной жизни. Впрочем, самопровозглашенный барон еще не доказал, что обладает сверхъестественной силой. Вот если бы он вызвал демона, превратился в летучую мышь или хотя бы вытащил кролика из шляпы, тогда другое дело. Валерий смогла бы поверить, что перед ней колдун, лишь наглядно убедившись в этом. «Это мистика», — сказала Валерий, «а я привыкла доверять науке». Барон вздохнул. «Ладно, смотри». Он прислонил трость к стене рядом с дверью, а затем приставил револьвер к левой ладони и нажал на курок. В бетонном зале выстрел прогремел подобно раскату грома. Кровавые брызги веером легли на пол. Не ожидавшая подобного, Валерий вскрикнула, а старик поднял покалеченную руку выше. В этот момент он выглядел как дьявольский мессия, благословляющий паству. Струйка крови, бежавшая по его запястью, с каждой секундой становилась все тоньше. Рана затягивалась прямо на глазах. И вот уже место, где только что зияла сквозная дыра, покрылось розовой кожей. «А, черт!» — произнес барон, встряхивая рукой. Испачкал белую рубашку. «Вы действительно Жильдере?» — выдохнула Валери. «Инквизиция сожгла меня и закопала останки на кладбище для отверженных. Они бросили в яму обугленный скелет, а через пару дней оттуда выбрался барон Жильдере, истощенный, но вполне живой». «Но зачем вы убиваете женщин?» — спросила девушка. «Обладая такой властью?» «Обладая такой властью», — продолжил за ней барон, «я мог продлить свою жизнь, но не молодость. Такую забавную шутку сыграли со мной адские силы. Что мне оставалось? Я начал искать способ отодвинуть старость и обмануть самого дьявола». Взгляд Жильдере сделался отсутствующим. Человек, переживший множество королей, смотрел на Валерий, а видел совсем другие места. «У меня был наставник, Франческо Прелати. Гениальный колдун, пожалуй, лучший в истории. Вместе мы совершили невозможное, изобрели магический ритуал, позволявший жить вечно. Не в своем теле, нет, это было бы слишком. Мы нашли способ переселять душу, а заодно и сознание из одного тела в другое. Но, конечно, не в первое попавшееся», — догадалась Валери. «А одной с вами крови одного пола». «Я всегда считал тебя умной девочкой», — кивнул барон. «Я мог переселиться в тело своего сына, и никак иначе. Анна, ставшая новой хозяйкой Лелюда, уже была беременна. Она родила мальчика, и я выкрал его. А позже избавился и от Анны». «Правда?» — ужаснулась Валери. «Да. Ритуал требовал соблюдения еще одного условия». Казалось, барону доставляло удовольствие смаковать отвратительные детали. А может, ему нравилось наблюдать за реакцией Валери. «Мой сын должен был стать синей бородой, принять на себя родовое проклятие». «Заключая браки, а после убивая собственных жен?» — уточнила Валери. «Требовалось совершить всего 7 жертвоприношений. Не так уж много», — отмахнулся колдун. «После этого я мог переселиться в новое, молодое тело и уже с любой другой женщиной зачать ребенка, которому с годами предстояло стать новым сосудом для моей души». «Все это звучит отвратительно», — сказала Валери. «Но в вашей истории кое-что не сходится. Я изучала родовое древо Моро и видела фотографии отца Этьена. Вы не он». «Валери, ты знаешь, как поступают кукушки?» — спросил барон. «Они выбрасывают яйца из чужих гнезд, чтобы подложить свои собственные. Я поступил так же, причем выбрал семью Моро, связанную со мной далеким родством. Я сделал это, надеясь со временем вернуть свой замок и родовое имя. Но здесь ты разочаровала меня, так и не смогла выстроить генеалогическое древо». «Что вы за чудовище?» — не сдержалась Валери. Барон, кажется, совсем не обиделся. «Чудовище, которое неплохо смыслит в колдовстве. Банальной порчи оказалось достаточно, чтобы свести приемную семью Этьена в могилу. Так он стал единственным наследником многомиллионного состояния и смог основать компанию. «Скольких сыновей вы зачали, чтобы после погубить?» «Примерно 3 за 1 век. Посчитай сама». Но вот с Этьеном вышла промашка. «А я так рассчитывал на него и, конечно же, на тебя». «Напрасно». «Да, похоже, что напрасно. Но все шло хорошо, пока Этьен не начал сопротивляться». «Что?» — воскликнула Валерия. «Так он...» «Влюбился в тебя. По-настоящему, как это бывает...» Старик состроил презрительную мину. «У смертных. Треклятый идиот». Валерия ощутила, как ее глаза наполняются слезами. «Этьен боролся с этим порождением ада? Но как?» «Та метель», — пробормотала девушка, пораженная внезапной догадкой. «Да», — барон сокрушенно покивал. «С того момента все и начало катиться под откос. Когда в горах резко меняется погода, меня часто мучает мигрень. Что поделать, возраст? В то утро мне было нехорошо, и мой контроль ослабел». События, наконец, начали складываться в единую картину. Этьен понимал, что происходит, знал, что в подвале особняка засел монстр, но был вынужден плясать под его дудку, пока однажды Жиль де Ре не свалился с мигренью. «Этьен сам выключил центральный компьютер». По щекам Валерии текли слезы, и она не пыталась их остановить. «Это он сделал так, чтобы я спустилась в подвал и увидела пыточную». «Ну, к счастью, до этого не дошло», — самодовольно заявил колдун. «Я вовремя заметил, что происходит, и взял ситуацию в свои руки». «И что теперь?» — спросила Валерия. «Вы уберете меня как свидетеля?» «Нет, что ты. Тебе еще предстоит сыграть свою роль, добровольно или нет». «Какую еще роль? Человека, в которого вы собирались переселиться, больше нет. Вы умрете от старости и отправитесь в ад». «Нет, Валерий, еще не все потеряно. Ты выносишь ребенка Этьена. Я воспитаю его как синюю бороду, а после переселюсь в его тело. Технически он приходится мне внуком, а не сыном. Но будем надеяться, все сработает». На какое-то время в пыточной воцарилась тишина. Барон явно наслаждался произведенным эффектом, а Валерий пыталась осмыслить услышанное. «Какого еще ребенка?» «Надеюсь, что мальчика. Ты беременна, Валерий». «Откуда вы знаете? Это тоже ваши колдовские штучки?» «Никакой магии», — расхохотался старик. «Именно так». Раскатисто и громко смеялся Этьен, и у Валерии невольно сжалось сердце. «Датчики в унитазах, ты забыла? Это же умный дом! Он следит за здоровьем своих хозяев!» Все происходило слишком стремительно. Валерия еще не успела смириться, что на свете существуют бессмертные колдуны, меняющие тела, точно стоптанные кроссовки, а спустя пару минут узнала, что носит ребенка. «Значит, я вам нужна», — медленно произнесла она. «И вы не станете в меня стрелять?» «В жизненно важные органы не стану. Но если попытаешься сбежать, прострелю тебе ногу. Впрочем, мы можем договориться. Выноси моего внука, отдай его мне, и я обеспечу тебя до самой старости. Ты станешь самой высокооплачиваемой суррогатной матерью в истории». В этот миг за спиной барона бесшумно выросла могучая фигура. «Мой ребенок не продается!» Левая рука Этьена обвела горло колдуна. Тот захрипел, выронил пистолет и вцепился в предплечье, лишавшее его воздуха. Только что Жиль де Ре лучился самодовольством, а теперь выглядел как обычный испуганный старик. Его глаза выкатились из орбит, а подошвы лаковых туфель оторвались от пола. Приподняв барона, Моро резко повернул его голову на бок. Раздался хруст, и Жиль де Ре обмяк. «Этьен!» — крикнула Валерия. Тот разжал хватку, и безжизненное тело колдуна повалилось на пол. «Как же он мне осточертел!» — произнес Моро, сплюнув. Девушка не помнила, как оказалась в объятиях мужа, не могла точно сказать, сколько времени они простояли над неподвижным телом барона. Наконец Этьен отстранил ее и произнес: «Этот ублюдок бессмертный. Надо позаботиться, чтобы он больше никому не навредил». «Но ведь ты свернул ему шею». «Поверь, этого недостаточно». С этими словами Этьен взвалил тело Дере на плечо и направился в пыточную. «Что ты собираешься сделать?» — спросила Валери, следуя за мужем. «Есть одна идея. Сейчас увидишь». Моро подошел к железной деве и прикоснулся к сенсорному дисплею, расположенному на ее груди. Крышка с шипением распахнулась. Внутри капсула была гладкой, но Валери заметила в пластике отверстие диаметром с карандаш. Не церемонясь, Этьен зашвырнул тело барона внутрь и произнес: «Бертран, закрой и заблокируй крышку». Капсула захлопнулась. «Прикажете выпустить шипы?» — поинтересовался дворецкий. Железная дева была оборудована прямоугольным окошком, и когда крышка закрылась, внутри загорелись голубые светодиоды. Сейчас пыточное устройство походило на капсулу из фантастического фильма, в который космонавта погружали в криосон. «Шипы на всю длину», — мрачно произнес Этьен. Шея Дере была сломана, и все, что видела Валери, — это его ухо, из которого торчали жесткие белые волосы. Когда из отверстий выскочили стальные острия, она не отвернулась. Это было не самое приятное зрелище, но девушка хотела убедиться, что монстр не выберется из ловушки. Этьен повозился с проводами, отключая железную деву от электричества и компьютера. Голубые светодиоды погасли, но крышка осталась заблокированной. Железная дева стояла вертикально. Когда Этьен наклонил капсулу, оказалось, что ее предусмотрительно снабдили колесиками. Без лишних слов Моро поволок саркофаг Дере к выходу. В торжественном молчании небольшая процессия пересекла зал и двинулась вдоль по коридору. Подземелье казалось бесконечным. Участки, освещенные лампами, чередовались с длинными отрезками, погруженными в темноту. Валери боялась, что вот-вот из железной девы донесется вопль барона, но слышала только, как шуршат по бетону колесики и пыхтит Этьен. Когда они приближались к лифту, Моро произнес: «Бертран, лифт!» Створки судорожно дернулись и застыли. «Чеширский кот, отбой!» — сказала Валери, и на этот раз дворецкий сумел открыть двери. «Что мы будем с ним делать?» — спросила Валери, когда Этьен поставил железную деву к дальней стене кабины и нажал на сенсорной панели цифру 2. «За домом есть пещеры. Они уходят вниз на сотни метров. Сбросим его туда». «Хорошо. А что потом?» «Потом нас ожидает большая уборка». «Вот как?» — удивилась Валери. «Да», — кивнул Этьен. «Надо избавиться от пыточных устройств и от всего остального. Я собираюсь продать этот проклятый дом. Ненавижу его». «Давай поселимся в Париже», — предложила Валери. «Почему бы и нет? Если, конечно, ты согласишься остаться со мной». «Куда же я денусь?» «Знаешь», — Этьен покосился на Валери, «после всего, что здесь было, нормальная девушка первым делом подала бы на развод». «Ну, значит, я ненормальная», — развела руками Валери. «Привыкай, тебе со мной жить».